Глава 5. Таинственный чек на коньяк и конфеты. Гармошка Хромка играет в двух тональностях. Гриф должен упираться в правое бедро. Сима услышала, как начались занятия в музыкальной студии, что находилась при концертном зале. Она подошла к массивной двери и заглянула в щелочку. «Посадка должна быть удобной, работает большой палец правой руки», — терпеливо объяснял учитель музыки. «Думай сам, не жди, что я покажу, на какую кнопку нажимать». У Серафимы не было музыкального образования, но она всю жизнь завидовала тем, кто умеет играть на инструментах, хотя творческого начала в журналистике ей хватало. Никто никогда не устанавливал, что общего между музыкой и журналистикой, а вот бывший газетчик Серафима, работая гардеробщицей, эту связь выявила. Ей самой было очень важно, потому что первое время она чувствовала себя потерянной в большом храме искусства. Здесь никто не собирал привычные традиционные шумные планерки и ничего не знал о том, что такое макет и верстка газеты. Журналистика обеспечивает взаимодействие между личностью и обществом в целом, и даже между поколениями. Ведь журналист берется за перо, когда есть необходимость творчества, самовыражение, в гармонии рождая новые духовные ценности. Это как зеркало души. А музыка способна проникать в субстанцию души, поддерживая ее баланс, воодушевляя, вдохновляя. Она дает гармонию человека с самим собой, с окружающим миром, помогает человеку проявить свои эмоции и чувства. Журналистика и музыка меняют мир к лучшему, как внутренне, так и вокруг нас, объяснила себе пенсионерка Серафима. И когда она сделала для себя такое открытие, то вдруг перестала чувствовать себя в концертном зале и народным телом. Сима любила наблюдать, как идут занятия в музыкальных классах детской студии, но сегодня пришла на работу совсем за другим. Она подошла к гардеробу и даже зажмурилась, потом ущипнула себя. Не веря в удачу, вельветовое пальто висело на месте, там же, где и вчера. Как это его никто не заметил из персонала? Но, вспомнив, какой суетный был вчера день, вздохнула. Не до пальто было, значит, оно дожидалось меня. Серафима огляделась по сторонам и сунула руки в карманы чужой вещи. В одном из карманов обнаружился чек из магазина. «Конфеты, коньяк», — прочитала она и посмотрела сумму, больше 2000 рублей. Чек был из соседнего большого универсама. Сима разглядела и новую бирку, почему-то не оторванную от одежды. Этикетку она не тронула, только посмотрела и запомнила, а вот чек забрала с собой. В коридоре, окруженная уборщицами, стояла Галя. Сима заглянула ей за плечо и увидела, что демонстрируются фотографии вчерашнего трупа. Уборщицы цокали языком и разглядывали девушку. «Молодая, лет 20, красивая. Ты когда успела фото сделать?» — удивилась Серафима. «Пока ты к директору бегала, щелкнула на телефон. Оперативно сработано. Надеюсь, со мной поделишься? Труп-то я нашла». «Ага, давай еще труп делить. Ты нашла, не спорю, а вот фотографии только у меня», — начала была Галя, но, заметив, как Серафима нахмурилась, проговорила. «Ладно, скину, не проблема». Получив фото на телефон, Сима решила действовать и побежала в соседний универсам, сразу увидев в торговом зале того, кто ей был нужен. «Леночка, здравствуй!» Заведующая продуктовым отделом Елена Сергеевна стояла около молочной продукции и придирчиво разглядывала ценники. «Здрасте, Серафима Павловна, вы к нам на акцию?» «Лена, какая акция?» «Сегодня по акции идут шпроты. Покупаете одну банку, вторая бесплатно. Лена, я совершенно по другому вопросу. Она одернула Лену Дементьеву, которая когда-то очень хотела стать журналистом и буквально дневала и ночевала в газете, вела колонку юнкора и подавала надежды. Но на журфак Лена не поступила и пошла работать продавцом в магазин. Мечта о журналистике растаяла, столкнувшись с реальностью бытия. «Ой, Серафима Павловна, извините, у нас все за шпротами идут. Я думала, и вы тоже. Какой у вас вопрос? Чем могу помочь?» Сима достала чек и буквально сунула под нос Лене. «Это ведь чек из вашего магазина?» «Вроде да». «Дементьева, вроде да, это не означает, что да. Подумай и четко скажи, чек ваш или нет?» «Наш, точно наш, Серафима Павловна». «Найди мне, пожалуйста, девушку, что вчера работала на этой кассе. Мне с ней поговорить надо, очень». Лена Дементьева кивнула и исчезла в подсобке, а Серафима вдруг вспомнила, что именно в эту девочку был влюблен нынешний участковый Андрей Денисов. На занятиях школы юного журналиста он совсем не слушал материал, а смотрел на Лену пронзительно, влюбленно и тоскливо. Девочка словно лишала его воли, подсмеивалась над поклонником, а он сносил это молча и только вздыхал. Ася, которая была Ленкиной классной руководительницей, недавно рассказывала, что Ленка выскочила замуж за какого-то крутого бизнесмена, потом развелась, одна воспитывала ребенка. А участковый Андрей до сих пор ходил в холостяках. Это Сима знала совершенно точно. «Сломала парню жизнь и свою не устроила», — пожалела Лену Серафима. «Вот она работала на кассе», — Ленка подталкивала к ней рыженькую худышку. «Поговори с Серафимой Павловной, пожалуйста. Она зря спрашивать ничего не будет». Сима тут же пошла в наступление. «Скажи, пожалуйста, ты не запомнила, кто вчера в 18 часов покупал дорогой коньяк и конфеты?» Лицо рыженькое удивленно вытянулось и было напряжено. «Дорогой коньяк у нас не каждый день покупают. Какая марка?» «В чеке все пробивается». «Коньяк Реми Мартан», — прочитала Серафима. «Реми Мартан?» Рыженькая задумалась. «Да, помню. Мужчина в возрасте лет 60, может, и старше, уже лысоватый. Вчера больше этот коньяк никто не покупал». «Да, точно, этот мужик. Конфеты еще в коробке брал. Сдачу с 5000 пришлось искать. Вот». Она выдохнула. «Точно наличкой рассчитывался?» — с надеждой спросила Серафима. «По карточке мы бы его сразу нашли». «Точно, наличкой», — виновата сказала рыженькая. «А что ты еще запомнила? Раньше я его не видела, то есть он не из постоянных покупателей, не запомнился мне. Спешил», — она закатила глаза, — «деньги доставал из черного кошелька такого с узорами. Денег в кошельке было много, толстые пачки. Пальто дорогое, хороший парфюм, женат, кольцо на правой руке. Что-нибудь еще особенное было? По кольцам и деньгам мы никого не найдем». «Ничего такого, я ведь в первую очередь на товар купленный смотрю». «Ну, спасибо тебе большое, ты очень помогла. Лена, тебе тоже спасибо». «Обращайтесь», — Лена улыбнулась. «Как ты живешь, Дементьева?» «Нормально, как все. Дом, работа, ребенок. Андрей Денисов до сих пор не женат. Учти, Лена». Серафима строго посмотрела на своего бывшего юнкора. Дементьева вспыхнула и демонстративно отвернулась. «Извините, мне работать надо». И пошла опять смотреть на ценники. «Молодежь, не цените вы отношений», — ворчала Сима, возвращаясь из универсама. В коридоре ее ждала Галя и сразу же сообщила. «Опять следователь приходил, в каждый угол заглядывал. Пальто забрали, оно ведь со вчерашнего дня висит. Петр Петрович в полицию позвонил, когда я ему про пальто сказала. А ты все пропустила, с управления культуры тоже тут ходили». Серафима только махнула рукой. История с таинственным чеком тревожила душу и жгла воображение. Красивое, почти романтическое начало, коньяк, конфеты, и закончилось убийством. Ревность, месть. Она отказала ему. Вот бы статья в газету получилась. Сима даже варианты названий придумала. «Ужасающая тайна БКЗ», «Убитая блондинка». Конечно, не шедевры, но звучит броско, загадочно и вызовет интерес у читателей. Название статьи как крючок должно цеплять, вызывая желание проглотить в один присест, не разжевывая приготовленное журналистское блюдо. «Стоп, стоп», — приказала она себе. «Слово «газета» исключается из твоего лексикона, Симочка. Нету такого слова для тебя. Архаизм. Зачем ты влезаешь в эту историю? Зачем тебе нужна информация, без которой ты ощущаешь себя как без кислорода?» Ответ нашелся сам собой. Она хочет найти убийцу. Ну, а статья сочиняется по привычке. Материал-то эксклюзивный, а там будет видно, что с ним делать. Может, Серафима Новикова станет корреспондентом какого-нибудь центрального издания. Значит, сейчас необходимо увидеться с Аванесовым, когда он в следующий раз пойдет выносить мусор. Серафима должна оказаться рядом, в то же время, в том же месте, а там она сделает все, как нужно.